Глава 8. Маленькая ночная серенада. Исключением являются урожденные сумрачные шеры, изначально принадлежащие и свету, и тьме, но не обретшие равновесие. Сумрачные либо склоняются к одной из сторон, самое раннее к 12 годам, либо сходят с ума, ибо противоположные устремления не могут ужиться в незрелом рассудке. К сумрачным равновесным шерам, познавшим суть двуединства, урожденные сумрачные не имеют никакого отношения. К счастью, шеры рождаются сумрачными достаточно редко, чтобы данная проблема представляла скорее академический интерес. Введение в систематизацию стихий. С.Ш. Парьен. Уго дель Риу. 23-й день холодных вод. Шуалейда, Шера Суардис. Скромный ужин пришлось высидеть до конца, чтобы не обижать барона Уго. Он же специально приехал в свое поместье из Суарда, чтобы встретить королевских детей и сопроводить их во дворец. Честно говоря, благодарности к старому королевскому сенешалю Шу не испытывала ни на динг. Она бы прекрасно обошлась без всего этого утомительного протокола и 200 гостей. Милейший барон позаботился о том, чтобы те дворяне, которым не хватило приглашений на завтрашний королевский обед, были представлены наследнику и его сестре сегодня. Так что к тому моменту, как Шу наконец-то добралась до своих покоев, у нее в голове звенело и гудело от обилия лиц, имен, словословий и просьб. С просьбами все было совсем плохо. Если бы Шу только могла предположить, во что превратят газеты исцеления Мануэля Наба, она бы 100 раз подумала, прежде чем вербовать его именно таким образом, потому что за один только сегодняшний вечер ее 22 раза попросили о чуде, причем самой прелестной была просьба воскресить чью-то невероятно породистую свинью, лучше всех искавшую трюфели. Свинья и трюфели. У этих шеров на чердаке полный сквозняк. Разумеется, за чудесами Шу всех вежливо отправляла в храм сестры, а за поднятием почивших родственников к темному шеру Бастерхази. Единственное, за что она взялась, это за исцеление ослепшего мальчика, но только потому, что там требовалось не чудо, а самая обычная работа целителя. Ну ладно, может быть, не самого обычного, потому что случай был тяжелым. Но никаких же чудес. Но для благородной публики и этого хватило. Несмотря на то, что Шу прямо сказала, это мог бы сделать любой целитель второй категории, и наверняка лучше нее. Родители мальчика рыдали, экзальтированные дамы рыдали, а кто не рыдал, тот быстро прикидывал, какую пользу можно извлечь из наивной принцессы. Да-да, именно наивной. На военном совете Суардисы, Герошаны и Альбара решили, что этот образ подойдет Шу лучше всего. На прелесть, какую дурочку, можно списать очень многое, а стать ужасной сумрачной колдуньей она всегда успеет. В общем, после этого всего упасть на кровать в процессе падения, избавившись от неудобного платья, и прикрыть глаза было истинным счастьем, которое длилось совсем недолго. Счастливое ничего не делание прервал стук в распахнутое окно. Такой стук, словно от мелких камешков. Надо было открыть глаза и посмотреть, кого там принесло. Вряд ли Кая или Зако. Они бы вошли через дверь. Может быть, Мануэля Наба с серенадой. После собственного воскрешения в замке Ландеха Мануэль трогательно ухаживал за Шу. Носил ей цветы, целовал руки, посвящал сонеты ее неземной красоте и даже делился тонкостями столичной моды. Ужасно трогательно. По счастью, его чувства к Шу были скорее благодарностью и любопытством, нежели страстью. Куда более яркие чувства у Шера Наба вызывал Энрике. Вот настоящим капитаном МБ он искренне и неподдельно восхищался. А уж когда Энрике взялся дать свите принца несколько уроков фехтования, то счастью Мануэля не было предела. Но вот почему бы ему не спеть серенаду Энрике? А Шуба спокойно выспалась, все же последняя ночь перед возвращением домой. «Баль, кто там?» Не желая открывать глаз, жалобно спросила Шу. «Это твой кавалер, не мой», — отозвалась Бален с соседней кровати. «А вдруг твой? Этот лысый граф так на тебя смотрел, так смотрел, и как только не покусал». «Неа», — с графом поздоровался Энрике. Бессовестно довольным голосом парировала Бален. Шу только вздохнула. «Вот почему у нее нет никого, кто мог бы вежливо поздороваться с надоедливым кавалером, и кавалера бы сдуло к Шерхабу под хвост. Мануэль Наба для этой цели не годится, его никто не принимает всерьез, и прежде всего сама Шу. Он милый, с ним приятно поговорить, но на этом все, и серенады, светлая, пусть сегодня обойдется без серенад». «Морковка, хоть ты глянь, кого там принесло!» Рысь, притворяющаяся спящей в изножье кровати, даже ухом не повела, ленивая скотина. Так что пришлось самой, все самой. Открыть глаза, посмотреть за окно и с удивлением не обнаружить там никого. Причем ровно в тот момент, когда в стекло снова ударились мелкие камешки. Усталость и лень слетели с Шу в мгновение ока. Она подскочила на кровати, активируя дополнительные щиты, и бросилась к окну. Вряд ли кто-то сумеет войти, даром что обе створки окна раскрыты, щиты на ее покое и покое Каэтано они с Энрике ставили на совесть, не жалея сил. Значит, ее пытаются выманить. И наверняка не с целью почитать стихи. Тогда бы кавалер не стал прятаться. Кто может спрятаться так, чтобы Шу его не увидела? Убийца? Заговорщик? «Бален, быстро зови Энрике», — шепотом велела Шу и добавила громче, для убийцы или заговорщика. «Покажитесь сейчас же, или я зову стражу». В ее ладонях уже налилась сила и ловчая сеть. Так что если он сейчас скажет что-то вроде «спустись ко мне, прекрасное видение», и не покажется, сам будет виноват. «Вы великолепно бдительны, моя прекрасная гроза», — раздалось из-под балкона, и одновременно там же вспыхнула бело-лилово-голубая аура. Шу обдало запахом сосен, мокрого песка и самую чуточку оружейного масла. А через секунду светлый Шер шагнул на дорожку под балконом и поклонился Шу, подметя шляпой с пером и так чистую брусчатку. «Люка, ты приехал!» Шу не завизжала от восторга только потому, что голос внезапно сел, а коленки ослабли. Она уже не ждала его. Смирилась с тем, что дела не позволят ему приехать раньше официального праздника. Да и не только дела, протокол. Как показала недолгая практика, это такая кошмарная жуть. «Сюда не ходи, туда не смотри, то нельзя и это нельзя». Чувствуешь себя не сумрачной Шерой, а дрессированной мартышкой в никогда не закрывающемся балагане. Но Люка приехал, несмотря ни на что. «Чш, не будем будить сиятельных Шеров», — улыбнулся Люка и подставил руки. «Иди сюда, я поймаю». Она бы спрыгнула ему в руки прямо так, в ночной сорочке, но вовремя кинула взгляд в темное стекло и увидела там, ой, нет, если Люка не боится этого, он очень, очень смелый, безрассудно смелый. Но проверять границы его безрассудства Шу не стала. Благо, приводить себя в приличный вид единственным жестом она уже научилась. Ей это стоило полугода ежедневных тренировок. И это не считая изучения отвратительно скучных модных журналов. Зато какой эффект! Так что в руки светлому Шеру прыгнула одетая и причесанная принцесса, а не взъерошенная пугала. Наверняка Шера и Сельда бы от такой вольности упала в обморок, но она же не видит. Попрание приличий того стоило. Вот так прыгнуть из окна. и чтобы тебя поймали на лету сильные мужские руки и не опустили на землю, а прижали, и губы нежно коснулись волос. Моя прекрасная гроза, наконец-то!» В бархатном голосе отчетливо слышалось счастье. И не только в голосе. Радость Люка окутывала Шу теплым и щекотным коконом. «Ты не представляешь, как я ждал этой встречи!» «Я тоже!» Наплевав на все поучения Шеры и Сельды, как должна себя вести благовоспитанная девушка, призналась Шу. «К Шерхабу глупое притворство, оно не для истинных шеров». «Люка!» Но почему-то вместо его радости Шу ощутила что-то совсем неуместное, не то сомнение, не то досаду, не то стыд. Она не поняла точно, ему не нравится, когда она зовет его по имени. От этого вдруг стало неуютно, и вспомнились нотации Шеры и Сельды. Благородная Шера никогда не навязывается. Благородная Шера никогда не фамильярничает. Благородная Шера держится строго и недоступно, иначе ее не станут уважать. Благородная Шера блюдет свою репутацию, бла-бла-бла. Но, может быть, в чем-то она и права? И при первой же встрече позволить кавалеру, пусть даже почти жениху, брать себя на руки и целовать. Наверное, это слишком. Наверное, невеста кронпринца должна вести себя как-то иначе. Наверное, надо слезть, хоть и ужасно не хочется, но надо. Шу слегка толкнула Люка в плечо, требуя, чтобы он поставил ее на ноги. Но он не послушался, лишь прижал ее к себе крепче. «Не зови меня этим именем», — попросил он. «Терпеть его не могу. Давай до официального представления я останусь твоим светлым шером, а ты — моей грозой». «Ладно, мой светлый шер». Шу снова обвела его шею руками и уткнулась лицом в него. Шелковый платок так приятно пах, и на ощупь тоже. Хотя ей ужасно хотелось ощутить не ткань, пусть и самую нежную, а обнаженную кожу. Вот здесь, где ее губы, на шее, прямо над бьющейся жилкой, и тут, где под тонким сукном френча горячая кожа и твердые мышцы, провести бы губами и ладонями по ним. Светлый шер прерывисто выдохнул и прижал ее к себе теснее. А ей почему-то совершенно неуместно вспомнилось, как она целовала темного шера Бастерхази, единственный раз, когда она вообще трогала мужчину. Ну, не считать же брата Зако или Энрике. Это совсем, совсем другое. Но и темный шер Бастерхази совсем другое. Он не принц, с ним можно. Можно трогать его всего, можно укусить его за губу и слизнуть кровь. Шерхаб, что за глупые мысли? Она совсем запуталась. Нельзя, ничего нельзя с темным шером Бастерхази. Он враг, он пытался убить Каэтано. Она не будет вспоминать его поцелуи, тем более, когда рядом Лю светлый шер. Да, ее светлый шер. Только совсем распутная девица может думать о поцелуях с другим, когда ее обнимает любимый. И вообще, надо вести себя прилично. «Не думай эту ерунду», — насмешливо шепнул светлый шер. Шу вздрогнула от обжегшего ее стыда и страха. Как она могла забыть, что светлый шер — менталист и запросто может слышать ее мысли? О, злые боги! Неужели он услышал об Эстерхазе? Нет, как же стыдно! Ему должно быть стыдно лезть в чужие мысли без приглашения. А он, вместо того, чтобы раскаяться и извиниться, засмеялся. Совсем тихо и не зло, а нежно. «Не смейся надо мной», — упрямо потребовала Шу. «Ну что ты, моя грозная сумрачная колдунья, я смеюсь не над тобой, и я не читаю твоих мыслей, я же не хам какой-то». Шу показалось, что он собирался сказать не хам, а что-то другое, какое-то имя, но передумал. Почему? «Маленькая любопытная тучка», — он снова смеялся. «Ты совсем другая, чем в письмах. Это хорошо или плохо?» «Это прекрасно, изумительно, невероятно». «Ну, тогда ладно. А где твоя свита? И почему ты пришел под балкон, а не на ужин? Ты меня поцелуешь? Ой!» Шу залилась жаром и зажмурилась. «Почему? Почему она сказала это вслух? Она же... Я вовсе не хотела, то есть хотела, то есть...» Она замолчала, смутившись в конец. «Что она несет? Что вообще с ней такое? Разжижение мозга, как грозился Кай? О, злые боги! Светлый Шер подумает, что она совершенно невоспитанная идиотка и ни за что на ней не женится. Никому не нужна дура. Эй, твое сумрачное высочество не собирается превратиться в мышку?» Светлый Шер ласково провел губами по ее волосам и глубоко вдохнул. «Ты так пахнешь дождем и молниями!» Шу выдохнула. «Он смеется, он просто смеется и не ставит ее на землю. Значит, ему нравится, и он ее поцелует. Боги, она вообще может думать хоть о чем-то еще, хоть о том, какая у него красивая и теплая аура. Он обнимает ее не только руками, а всей сутью, и жемчужные потоки ласкают ее, вплетаются в ее собственный дар, и от этого она горит и плавится, словно ее касается не магия, а нежные мужские губы. О, боги, он же чувствует все ее эмоции. Что он подумает о ней?» «Ты самая прекрасная девушка в мире», — шепнул он, его голос прервался, и до Шу вдруг дошло. Это не только ее эмоции и желания. Его сердце также выпрыгивает из груди, как и ее, и он дышит так же быстро и неглубоко, и этот жар, обволакивающий все тело, это истома, дрожь, это потребность в прикосновениях, теснее, еще теснее. Она совершенно естественно соскользнула с его рук в его объятия, прижалась сама, невероятно остро ощущая жар его тела. Да что там, каждую его мышцу, каждую каплю крови в его венах, каждый удар его сердца, его желание, сводящее с ума, требующее слиться в одно целое, сейчас же, сию секунду. Шу вздрогнула, услышав посторонний звук и одновременно ощутив, как вокруг нее сомкнулись чужие щиты, оберегая и защищая. Она едва успела подумать, как же это приятно, когда тебя готовы защищать от кого угодно и чего угодно. Как посторонний звук превратился в знакомый голос. «Полко...» Энрике поперхнулся и продолжил. «Мой светлый Шер, какая приятная неожиданность! Приятно видеть столь похвальную бдительность!» Соврал светлый Шер, частично опуская щиты. Приятно ему вовсе не было, а хотелось послать капитана Герошана простым солдатским словом. Не то чтобы Шу читала его мысли, ее туда никто не звал, а взламывать ментальные блоки было бы хамством. Но своих эмоций светлый Шер не скрывал, так что Шу их чувствовала почти как свои собственные. И была с ним совершенно согласна. Какой шерхаб принес Энрике в такой момент? Светлый Шер почти поцеловал ее. Вот еще бы секунду, и... Ей так отчетливо представилась картинка, что это было бы за «и», что колени подкосились, и пришлось крепче уцепиться за плечи светлого Шера, а ему обнять ее и медленно, медленно выдохнуть и успокоить собственные потоки, уже готовые смять и отшвырнуть досадную помеху. «А я просто прогуливался, ваша светлость, не обращайте внимания». Энрике отступил. Это Шу почувствовала, не оборачиваясь. Вообще она сейчас могла бы увидеть весь сад, примыкающий к баронскому замку, даже не открывая глаз. Почти как было в Алойском ущелье, разве что сейчас ей вовсе не хотелось убивать. Ну, почти. Возможно, потому что ее добыча и не пыталась сбежать. «О, боги, добыча! Она что, воспринимает светлого Шера как добычу? Она с ума сошла!» «Шли бы вы, Герошан!» — с прорывающимся в голосе рычанием велел светлый Шер. «Кажется, ее тоже воспринимают как добычу. Это удивительно приятно!» «Ухожу, ухожу!» Отступая еще дальше, отозвался Энрике и совершенно непочтительно хмыкнул. «Меня здесь вообще нет, Шер Инкогнито». «Вот и уже провалился», — Шу не выдержала, рассмеялась. Она слишком хорошо знала Энрике, так что ей даже не обязательно было его видеть, чтобы знать, какое у него сейчас лицо. И еще чтобы сообразить, с балкона на них смотрит Бален, чтобы маленькая беззащитная белочка пропустила развлечение, да ни за что. Ох же, Шерхаб, дери! С балкона фыркнули, мол, делать мне больше нечего, только подглядывать. «О, боги!» — выдохнула Шу в обтянутое сукном мужское плечо и почему-то подумала, а в императорском дворце все будет намного хуже. Там за ней будут подглядывать всегда, и не из чистого дружеского любопытства, как белочка. «Пойдем к реке», — предложил светлый Шер, нежно погладив ее по голове. «Я приехал к тебе, а не к сотне любопытных нахалов». «Бален не нахалка», — тут же возмутилась Шу. «Она обо мне заботится». Светлый Шер хмыкнул, а Шу мысленно показала белочке кулак. «Даже не думай за нами ходить». Белочка сделала вид, что ровным счетом ничего не увидела и не услышала. И вообще, давно уже легла спать, как все благовоспитанные Шеры. Правда, когда Шера и Сельда зайдет пожелать Шуалейде сладких снов и проверить, не унесло ли ее сумрачное высочество на поиски очередных приключений, белочка ее прикроет. Ну, там подушки под одеялом, сонное сопение и все такое. Шера и Сельда поверят. А о том, что ушла со своим женихом на берег, Шу ей не расскажет. Ни к чему расстраивать Шеру и Сельду. Она и так ужасно нервничает перед приездом в столицу.